покрывала ковровая дорожка, вместо резкого света от голых ламп мягкий рассеянный свет скрытых светильников. В коридор выходило несколько дверей, и две из них, которые были открыты, вели в комнаты, обставленные с удобствами и изящностью, какие можно иногда увидеть в каютах старших офицеров на военных кораблях. Увидеть комфорт, почти роскошь здесь, на металлическом марсианском сооружении, находящемся на расстоянии многих миль от берега, да, в этом было нечто сверхъестественное, нечто волшебное. Но еще больше меня обрадовало то, что в коридоре через определенные интервалы были вмонтированы скрытые динамики, из которых лилась музыка, мелодичная и тихая, но тем не менее достаточно громкая для моей цели. Когда последний из нас вошел в коридор, Кеннеди обернулся и спросил Ройла: «Куда дальше, сэр?» «Идеальный шофер даже в деталях. Ведь любой, кто назвал бы Ройла сэром, заслужил медали. В каюту генерала, идите вперед. Я ем обычно в буфете для бурильщиков, сэр», — сказал Кеннеди. «Сегодня будет исключение. И поторопитесь!» Кеннеди поймал его на слове и скоро оказался впереди футов на 10 от всех, но не от меня. У меня было совсем мало времени. Не поднимая головы и не глядя на него, я шептом спросил: «Можно ли позвонить на берег?» «Нет. Рядом с телефонисткой сидит один из людей Виланда. Контролирует все звонки. Сюда и отсюда». «Шерифа видели?» «Помощника. Он получил записку». «Как мы узнаем, что дело идет успешно?» «Генералу сообщат, что вы или кто-то похожий на вас задержан в Джексонвилле по дороге на север». Я безумно хотел громко выругаться, но ограничился тем, что выругался мысленно. Возможно, это было лучшее, что они могли придумать наспех, но это несло большую вероятность неудачи. Разумеется, телефонистка передала бы это сообщение генералу, и я даже мог оказаться поблизости в этот момент. Но сообщник Виланда, контролирующий разговор, поймет, его генерала, разве что через несколько часов, шутки ради. Но даже в этом случае я могу не узнать об этом известии. Все, решительно все может провалиться. Могут погибнуть невинные люди, и только из-за того, что я не получу известия, которое мне так необходимо. Положение было критическим. Вдруг музыка смолкла, но мы как раз повернули за угол, так что на мгновение очутились наедине, и я рискнул. «А радист, коротковолновик, дежурит здесь постоянно?» Кеннеди заколебался, не знаю, думаю, что здесь звонковой вызов. Мне было понятно, что он имел в виду там, где по разным причинам рация не обеспечена непрерывным обслуживанием, существует устройство, которое при поступлении вызова на рабочей частоте включает дистанционный звонковой сигнал. «Можете обращаться с коротковолновыми передатчиками?» — спросил я. Он покачал головой. «Вы должны мне помочь. Очень важно, чтобы...» «Тейлбат!» Это был Ройл. Я был уверен, что он слышал, как я что-то говорил. И если у него возникло хоть малейшее подозрение, то наш разговор с Кеннеди был последним, и мне крышка. Тем не менее, я просто замедлил шаг и спокойно и вопросительно обернулся. Лицо Ройла не выражало никаких признаков подозрения или враждебности. Впрочем, это еще ничего не означало. Ройл уже давно не проявлял каких-либо эмоций. «Подождите здесь», — сказал он кратко. Прошел вперед, открыл одну из дверей и, заглянув в нее, внимательно посмотрел на нас и кивнул головой. «Можете заходить». Мы вошли в большую и роскошно обставленную комнату. От стены до стены красный ковер, на квадратных окнах, затуманенных дождем, красные портьеры, кресла, обтянутые красно-зеленым мебельным ситцем. В одном углу находился коктейль-бар с высокими табуретками, покрытыми красной кожей. Рядом с дверью стол на 8 персон, в другом углу напротив бара зашторенная ниша.